Глава 15. На новом месте мы провели неделю. Протоптали короткий путик, по наиболее удобным местам установили имеющиеся у Семёна капканы. На скорую руку сделали несколько самоловов давящего типа и петли. С утра до вечера мы ходили по тайге и тропили зверя. Следов было очень много. Отличное место, зверь непуганный. За эту неделю я настрелял куницы и соболя больше, чем за 2 месяца, проведенных на участке Семёна. В перспективных местах, где можно было установить стационарные ловушки, мы устанавливали метки. Я помечал свой новый участок. В качестве метки выбрал знак казахстанского тенге из моего времени. Букву «Т», над верхней линией которого проведена параллельная ей горизонтальная черта. 3 удара топором, и место помечено. Удобно и быстро. Мой участок будет захватывать часть берега болота. Буду эксклюзивным поставщиком меха выдры и андатры. Вся добытая пушнина по молчаливому уговору отходила Семёну. По сути, я сейчас браконьер. Нет у меня разрешения на отстрел, но кто нас здесь поймает? Глухие места, нехоженые. Вообще, в моих планах было попытаться пройтись по болоту. Насколько я помнил, там есть несколько крупных островов, на которых в моё время и будут стоять добывающие вышки. Я хочу их себе. В 90-е годы можно будет купить что угодно, тем более землю в неудобьях. Но сейчас это невозможно, туда и не пройти. Что делать, я примерно уже представлял. Мне нужен болотоход. Машина, которая сможет и плавать, и передвигаться по суше, желательно бортоповоротной. Способность развернуться на одном месте тут очень важна. Короче, мне нужен шерп, или в крайнем случае 4-колёсный каракат. В принципе, ничего невозможного нет. Из чего сделать каракат у меня есть. 2 трофейных мотоцикла стоят в амбаре без дела. Я не мог придумать, как их легализовать, теперь пойдут под нож. Оформлять я каракат не буду. Зачем? Мне на нем по дорогам не ездить. В крайнем случае обращусь за помощью в РОВД, должны помочь герою. Закончив свои дела, мы вернулись к реке. Проверка капканов, которые мы установили возле болота, дала хороший результат. Часть капканов были пусты, мелковат для выдры, 2-й номер. Но все они были сработавшие, часть петель сорвана. Нужен стальной трос, а мы ставили веревочные крепления. Семён был доволен. Я поначалу думал, что блажь это все, участок за болотом брать далеко. А теперь, признаю, был неправ. Далековато, конечно, но место прям отличное. Теперь летом надо проход разведать, обустроиться.